Глава 16. В понедельник утром Настя Каменская поднялась вместе с мужем в 7:30. Она вовсе не собиралась совершать подвиг путем раннего подъема. Ей только нужно было осуществить одну акцию, придуманную ночью. Пока Чистяков брился и принимал душ, она достала из ящика пакет и принялась лихорадочно складывать в него все, что могло бы подорвать ее решимость придерживаться диеты. Выбрасывать продукты она не умела никогда, рука не поднималась. Булочки, треть вафельного тортика, оставшиеся еще со вчерашнего дня, шоколадные конфеты, две неначатые баночки клубничного джема и одна наполовину опустошенная пачка сливочного масла, 20-сантиметровый кусок сырокопченой колбасы — все это было аккуратно уложено в пакет и выставлено к входной двери. Настя собралась было положить в пакет и кусок сыру, но передумала и сунула его назад в холодильник. «Лешик, я там тебе сухой паек собрала, забери на работу. Будет с чем чаю попить», — сообщила она, когда муж, выбритый, с мокрыми волосами и благоухающий горьковатой туалетной водой, появился в кухне с намерением позавтракать. «А ты чего подскочила?» — удивился он. «Спала бы еще. Сейчас пойду досыпать. Я только хочу быть уверенной, что все это безобразие ты отсюда увезешь. А то, когда оно лежит тут перед глазами, у меня силы воли не хватает его не есть». Она предусмотрительно оставила в кухне пару булочек, маленький кусочек масла и нарезала колбасы, чтобы Леше было чем позавтракать. Чистяков налил себе кофе и приступил к трапезе. «Асенька, по-моему, ты дурью маешься», — заметил он. «Ну какая диета, ты сама подумай. Тебе 42 года, а не 18. Ты не модель и не кинозвезда. И если ты набрала пару-тройку килограммов, в этом нет никакой катастрофы. Давай я лучше куплю тебе новые джинсы на размер больше. И ты забудешь про калории. Давай, а? Мне по итогам года премию дадут. Так что не разоримся». «Нет», — Настя решительно отвергла любезное предложение. «Я на принцип пошла. Мне 42 года, это ты правильно заметил. Я работаю в государственном учреждении, а не на рынке торгую. И не могу позволить себе зимой и летом ходить в одних штанах на все случаи жизни. Сначала одни джинсы, потом вторые, потом приличные брюки, потом костюм. Тут ведь только начни, уже не остановишься. Постоянно будут возникать новые надобности. А мы с тобой не настолько богаты, чтобы менять весь мой гардероб. Буду худеть». «Ну, дерзай!» В голосе Алексея оптимизма что-то не слыхать. «Желаю тебе успехов!» Он поднялся, поставил пустую чашку в раковину и пошел одеваться. Проводив мужа, Настя снова залезла в постель и уютно свернулась клубочком. «Как хорошо, что можно еще поспать, а проснувшись, валяться под теплым одеялом, потому что никуда не нужно спешить. И не нужно под холодным осенним дождем куда-то ехать. Как хорошо, что она сломала ногу и теперь может наслаждаться неожиданным отпуском. Господи, боже ты мой, что за мысли в голову лезут?» Она задремала, а когда проснулась, поняла, что же так беспокоило ее накануне. Ей все казалось, что она что-то упускает, чего-то недодумывает. Теперь она уловила, в чем дело. Анита Волкова всегда хотела быть уникальной, ни на кого не похожей. Этому стремлению было подчинено все ее детство, вся юность, молодость. А что же теперь? Системный администратор на фирме. Ничего выдающегося ни по статусу, ни по половому признаку. Женщин на такой работе едва ли меньше, чем мужчин. А если и меньше, то не намного. Неужели Анита Станиславна смирилась с крушением собственного представления о себе самой? Она ведь не просто хотела быть уникальной, она искренне полагала себя таковой. А уж во вторую очередь стремилась к тому, чтобы это признали окружающие. Она с самого рождения была не такой, как все, потому что во времена железного занавеса носила имя, данное ей девушкой, из далекой прекрасной недосягаемой страны, о которой можно было прочесть в романах, но которую невозможно было увидеть. Из науки Анита ушла 5 лет назад. Ей тогда было 40. Долгое время сидела без работы, пыталась заниматься репетиторством, рассылала по крупным и мелким фирмам свои резюме, но ее никуда не брали, потому что знания компьютера на уровне пользователя вполне подходят 20-летней девочке со свежей мордашкой, которой можно платить не очень много, но совершенно недостаточно для 40-летней серьезной дамы, которая хотела бы зарабатывать соответственно своей ученой степени доктора наук. Волкова пошла учиться, легко освоила программирование, поскольку была хоть и плохим физиком, но хорошим математиком. Устроилась на работу. Но ни работа, ни зарплаты не были такими, чтобы резко выделить ее из всех остальных людей. Все стало самым обычным. Как к этому приспособилась Анита Станиславовна? 40 лет жила с определенным представлением о себе и вдруг резко отказалась от него. Почему? Что произошло в ее жизни такого, что Анита Волкова согласилась быть такой, как все? Или ничего не происходило, и она страдает и продолжает стремиться доказать себе самой и всем остальным собственную неповторимость? И если так, то что из этого следует? А следует из этого много всякого непонятного. Только информации у Насти маловато. Надо бы поподробнее расспросить Сережу Зарубина, который плотно занимался Анитой Волковой. Может быть, всплывут какие-то детали. Филолог Самарин приехал в 3 часа и, как обычно, первые 15 минут потратил на извинения. На этот раз за то, что явился не в 5, как договаривались, а раньше. Он сегодня слишком рано выехал из дому, накатался до умопомрачения и ужасно устал. Спина затекла, поясницу ломит, плечи будто свинцом налиты, и сидеть за рулем уже нет никакой возможности. «Вы не беспокойтесь, Настя. Если вам не досуг мною заниматься, я не стану вам докучать. У меня и книга с собой есть, я посижу, почитаю, мешать не буду». «Да вы мне не мешаете», — улыбнулась Настя. «Только вот с едой у нас с вами проблема. Хотите, я в магазин схожу и все куплю?» Тут же вызвался Самарин. «Здесь же недалеко». «Не в этом дело. Я села на жесткую диету. У меня полно продуктов, но таких, какие мужчины обычно не едят. Замороженная цветная капуста, например, или капуста-брокколи. Даже хлеба нет, не говоря уже о мясе, масле и колбасе. А сыр есть?» — поинтересовался он. «Есть. Можно приготовить цветную капусту с сыром. Очень вкусно». «Вы умеете?» — удивилась Настя. «Я нет, что вы. Так моя жена делает. Если хотите, я позвоню и спрошу рецепт». «Спросите», — согласилась Настя. «А что, это может оказаться очень даже ничего вкусно. Кажется, Лёшка тоже так готовил, и Насте нравилось. Но как он это делал, она не видела и не знала». Валентин быстро поговорил по телефону, что-то записал в своей пухлой тетрадке и радостно обернулся к Насте. «Оказывается, все очень просто. А если есть яйца, то совсем хорошо». «Яиц не было. Решили, что попробуют обойтись без них». «А почему вы на диете? Что-то с желудком?» — спросил Самарин. «С весом», — мрачно проинформировала его Настя. «Надо срочно худеть». Разговор о полноте, худобе, лишнем весе — в сочетании с присутствием филолога-автолюбителя и с недавними мыслями об Аните Волковой навел ее на воспоминания о режиссере Островском. Самарин сказал Лешке, что в жизни Островский выглядит не таким крупным и полным, как на телеэкране. Может быть, они знакомы или как-то общались? И вдруг ей повезет, и Валентин расскажет о режиссере что-нибудь стоящее внимания. Ведь убийство актрисы Халиповой так и висит. Версия о причастности к нему Дронова и Багаева никак не подтверждается. А других версий как не было, так и нет. «Вы хорошо знаете Островского?» — спросила она, натирая сыр на мелкой терке. «Кого?» «Островского Константина Федоровича, режиссера». «Совсем не знаю, я с ним не знаком». «Что это? Ей почудилось или в речи филолога появились наполненные необъяснимым напряжением паузы?» «А где вы его видели?» — продолжала спрашивать Настя, не глядя на Самарина. Сыр почему-то вдруг начал застревать в ячейках терки и никак не хотел свободно двигаться вверх и вниз. «Руки у нее дрожат, что ли?» «Я?» «Тянет время. Тянет. Задает дурацкие вопросы. Я? Ну а кто же? Не Настя ведь?» Чего он так разволновался? Вы, Валентин, вы же его видели. Ну, да, видел. А что? Где? Где? Опять переспрашивает. И насчет магазина он не очень удачно выступил. Он ведь подъезжал к дому со стороны трассы, а магазин находится в совершенно другом конце поселка, и Самарин никак не мог проезжать мимо него. Значит, он бывал здесь раньше. Гулял по болотникам. Зачем? И почему ни разу не обмолвился об этом? Черт, где же на первом этаже тревожные кнопки? В спокойном состоянии Настя помнит их месторасположение. А как начинает нервничать, так все из головы долой. Ах, да. Одна кнопка прямо здесь, на кухне, под столом. Ладно. Сядем к столу. Закурим. Устроим себе перерыв. Кнопочки поближе. Валентин Николаевич, давайте заканчивать с играми, вполне миролюбиво предложила Настя. Вы ведь не случайно оказались в этом доме. Вы поджидали моего мужа, стояли с колесом в руках, разыграли спектакль. Очень умело разыграли, отдаю вам должное. Вы своей цели достигли. Вы познакомились с нами. Вы приезжаете сюда. Зачем? Что вам нужно? Самарин сидел, опустив плечи и глядя куда-то в пол. Не хохочет над ее домыслами, не иронизирует над Настиной подозрительностью, не возмущается. Значит, все правда. «Как вы догадались?» — спустя некоторое время спросил он. «Вы знаете, где у нас тут магазин, хотя знать не должны бы. И вы явно не хотите отвечать на вопрос, где вы видели режиссера Островского. Никаких гениальных прозрений с моей стороны не было. Вы сами проговорились. Так я вас слушаю, Валентин Николаевич». «У вас есть дети?» «Нет». «А у меня есть сын, с которым мне не повезло. Но это мой сын, единственный. И я его люблю. И готов спасать его во что бы то ни стало. Вы должны понять меня. Я постараюсь». Настя говорила мягко, но свободной рукой на всякий случай нащупала спасительную кнопку. Примерно 3 недели назад Сашка сильно переменился. Стал нервным, психованным, начал кричать на мать, запирался в своей комнате. Он и раньше не был подарочным сыном, с ним были проблемы. Но сейчас это выходило за всякие рамки. Мы с женой проявили настойчивость и вытрясли из него. Это было ужасно, мы даже поверить не могли. Самарин замолчал. Настя терпеливо выжидала, потом задала вопрос. «Что вам рассказал ваш сын? Что он натворил?» «Он убил человека. Вернее, не он один, то есть...» «Я хочу сказать, что их было двое, Сашка и его дружок». «Как это случилось?» «Их наняли». «Что?» «Да-да, их наняли, им заплатили деньги, чтобы они убили какую-то женщину. Они даже не знали за что, просто убили за деньги. Боже мой, как это отвратительно, лучше бы в драке, случайно, тогда я хотя бы смог это понять». «Кого они убили? Какую женщину?» Настя с трудом сдерживалась, чтобы сохранять спокойствие и мягкость. Только так можно было добиться от Самарина внятных ответов. Ей хотелось поторопить его, быть напористой, быстрой, но он может испугаться и замкнуться. Он рассказывает только до тех пор, пока это похоже на дружескую беседу. Для него Настя сейчас не милиционер, который немедленно кинется арестовывать сына Сашу, а человек, у которого можно спросить совета. «Я не знаю». «Сашка тоже не знает, никто она, ни как ее зовут». «Тот человек, который их нанял, дал адрес и фотографию». «Адрес помните?» «У меня записан». Он суетливо начал листать свою тетрадку. «А фотография где?» «Дома». «Что мне делать, Настя? Если Сашку арестуют, ему никто не поверит, что его использовали. Все будут думать, что он убил с целью ограбления, а он ничего не брал у той женщины». «Откуда вы знаете?» «Вы так безоговорочно верите своему сыну?» «Я не верю, то есть не во всем верю». «Тот человек, который нанял мальчиков, сказал, что у женщины при себе будет крупная сумма денег, несколько тысяч долларов, что, дескать, она постоянно носит с собой эти деньги и что мальчики могут взять их как плату за работу. Но у нее ничего не оказалось, кроме двух купюр по 500 рублей и мелочи. На ней даже украшений никаких не было. То есть тот человек, который их нанял, сам никаких денег им не платил, уточнила Настя. В том-то и дело. Ему это ничего не стоило. Он втянул мальчиков, обманул их. А теперь, если Сашу арестуют, выйдет сухим из воды, и невозможно будет доказать, что он их нанял. Ну и каша в голове у этого филолога. Ему не правоохранительную деятельность нужно изучать, а уголовное право. Его идиоту сыну вовсе не требуется доказывать, что его наняли, потому что убийство, совершенное по заказу, является куда более тяжким, чем убийство с целью ограбления. Ему выгоднее идти по более мягкой статье и молчать о заказчике. А несчастный папаша продолжает думать, что мальчика бедненького втянул, обманул, запутал плохой злой дядька, и если этого дядьку найти и привлечь к ответственности, то все сразу увидят, какой его сынок белый и пушистый. Она посмотрела на раскрытую тетрадь. Адрес, где проживала жертва двух молодых придурков. Хороший адрес, знакомый, примерно 3 недели назад. Значит, они убили Галину Васильевну Аничкову. И кто же их нанял, хотелось бы знать. Сын Самарина не врет. Аничкова, как правило, не имела при себе крупных сумм. Во всяком случае, домой она их не приносила. А в момент убийства она именно возвращалась домой. И украшений мальчишки не брали, потому что их и в самом деле не было. Паша Дюжин объяснял Насте, что кинезиолог во время работы снимает с себя все металлические предметы — кольца, цепочки, браслеты, часы, серьги. А если работает много и постоянно, то без специальной надобности и не носит всего этого, чтобы не приходилось без конца снимать, надевать и снова снимать. Галина Васильевна в тот день ехала из клиники неврозов, где находилась на лечении ее пациентка. «Ваш сын может указать человека, который его нанял?» «Нет, то есть...» «Да, то есть...» «Он его знает в лицо?» «А по имени не знает?» «Нет». «То есть они не знакомы?» — уточнила Настя. «Нет. Тот человек подошел к мальчикам, когда они...» «У них это называется тусоваться. В подземном переходе. Он с дружком там часами торчит, не понимаю, что они там делают. Тот человек подошел, перекинулся с ними парой слов, предложил угостить пивом. Они поперлись за ним, как ослы за морковкой». «И что было дальше?» «Было то, что было. И я подумал, что надо обязательно найти этого человека, чтобы, если Сашу арестуют, он не ушел от ответственности, чтобы подтвердил, что это была его идея убить ту женщину. Понимаете?» «Понимаю», — кивнула она. «И вы его нашли?» «Нашел». «Каким образом?» «Я его выследил. Вернее, мы с сыном. Я подумал, что этот человек вряд ли подошел бы к первым попавшимся юношам. Это же очень рискованно. А вдруг они окажутся порядочными и умными и сдадут его в милицию? Ведь такое могло быть, правда?» «Конечно». «Значит, он присматривался к ребятам. Он видел их неоднократно и заметил, что они бездельничают, шатаются, якшаются с подозрительными личностями, ругаются матом. Но если он видел их много раз, значит, он постоянно ходит через этот подземный переход. Или не постоянно, но часто. И обязательно пройдет там снова. Вот как я рассуждал». «Разумно», — не могла не согласиться Настя. «Дурак он, конечно, этот филолог, но мозги у него работают. В этом ему не откажешь. Я заставил Сашу пойти туда вместе со мной и ждать. Мы нашли укромное местечко, откуда нас не видно, если специально не искать, и стали ждать. Стояли несколько дней с утра до ночи. И, наконец, Саша его увидел. Мой расчет оказался правильным». «Поздравляю». Настя позволила себе слегка улыбнуться. «И что вы сделали? Пошли за ним?» «Да. Я его выследил. Но я не понимал, он пришел домой или в гости. Мне нужно было дождаться, пока он выйдет. и посмотреть, куда пойдет потом. Я ждал всю ночь. Сидел на противоположной стороне улицы и ждал. Утром он вышел с газетой в руках, и я понял, что он там живет или, по крайней мере, регулярно ночует. «И что вы сделали, Валя? Стали выяснять его личность?» «Я хотел, но не успел. Я очень устал. Вы не представляете, как я устал. Особенно за ту ночь, которую провел на улице. Я решил поехать домой, помыться, поспать, поесть, а потом вернуться и на месте решить, как действовать дальше. Почему же вы не вернулись?» «Я вернулся, но ничего не смог предпринять. Вернее, я побоялся. Возле дома стояли милицейские машины, а спустя некоторое время тот человек вышел из дома вместе с другим мужчиной, они еще о чем-то поговорили, и второй мужчина сел в милицейскую машину». «А заказчик сел вместе с ним?» «Нет, он купил в киоске сигареты и вернулся в дом, но я испугался. Сначала я подумал, что милиция уже знает, что этот человек заказал моему сыну убить женщину, и теперь он будет все валить на Сашу и снимать с себя всякую ответственность. А Саша и его дружок окажутся единственными виноватыми. Потом, когда я увидел, что его не арестовали и он вернулся домой, я испугался еще больше. Потому что если его отпустили, то, выходит, он сумел оправдаться. И вопрос только в том, как скоро придут за Сашей. Наверное, я поступил неправильно, но я так растерялся. Настя, вы меня понимаете?» «Понимаю», — снова успокоила она Самарина. «Рассказывайте, что вы сделали дальше». «Я подумал, что мне нужно как-то познакомиться с тем милиционером, который отпустил заказчика». «Зачем?» «Чтобы выведать, что там на самом деле происходит и кого подозревают в убийстве женщины. Я хотел ориентироваться в ситуации». «Бедный-бедный филолог. Начитался книжек, насмотрелся фильмов и думает, что можно вот так запросто познакомиться с сотрудником уголовного розыска или со следователем и все у него вызнать. Да познакомиться-то не фокус. Только не станут они никому ничего рассказывать. А как только новый знакомец начнет проявлять повышенный интерес к делу, которое находится в работе, так моментально сам же и подпадет под подозрение. В жизни не всегда бывает так, как в кино». Я поехал следом за ним, выискивая подходящий случай познакомиться. «А случая все не было и не было», — подсказала Настя. «Не было», — подтвердил Самарин. «И вы ехали за ним до тех пор, пока он не привел вас в Болотники, к этому дому». «Откуда вы знаете?» «Это же очевидно». Настя снова улыбнулась. «И тогда вы решили, что проще познакомиться со мной, а уж через меня с ним, так?» «Вы правы. И вы следили за домом, чтобы понять, как нужно действовать, увидели моего мужа, составили план и блестяще выполнили его. Вы ехали следом за Алексеем до Жуковского, выяснили, где он ставит машину, и вам оставалось только подождать, когда он поедет ко мне. Вы обогнали его на трассе и поджидали в удобном месте с колесом в руках. Вы даже подслушивали поздно вечером, когда я у открытого окна разговаривала по телефону. Было такое? А на следующий день мой муж попросил вас охранять меня по вечерам, от вас же самого. Вам не было смешно?» Она впервые за все время разговора дала злости прорваться и тут же укорила себя за неосмотрительность. Но Самарин, казалось, этого не заметил. Он был так погружен в собственные переживания, что вообще мало что замечал. «Не было», — очень серьезно ответил он, не заметив сарказма. «Мне не было смешно. Мне было страшно. Очень. Я понимал, что вот я познакомился с вами, и вы работаете в уголовном розыске. То есть вы коллега того милиционера, который отпустил заказчика. И вы наверняка знаете все то же, что и он. Я сначала думал, что он ваш любовник и приезжает к вам, когда мужа нет. И все гадал, как мне устроить знакомство сперва с вами, а затем с ним. Потом я понял свою ошибку и обрадовался. Моя задача облегчалась. Но я очень быстро понял, что заблуждался. Вы ничего не рассказывали про то убийство. Вы вообще ничего не рассказывали про преступления, над которыми работаете. А я не знал, как спросить, как начать этот разговор, как подобраться к тому, что меня интересует. Я придумал байку про то, что хочу писать детективы, но это не помогло. Вы мне все очень хорошо объясняли, но про убийство ни слова. Вот и все, Настя. Что мне делать? Как мне спасти сына? Не знаю, честно ответила она. Боюсь, что спасти его невозможно. Я имею в виду спасти от тюрьмы. Вы напрасно надеялись, Валентин. Мне жаль вам это говорить, но все было напрасно. Если бы вы не затеяли этот цирк, все могло бы обойтись, а теперь вы сами все испортили. Вы полезли в дурацкую авантюру и подставились. Вы филолог, педагог, а не сыщик и не шпион. И рано или поздно вы все равно совершили бы ошибку, а я ее заметила бы. Ваша затея была обречена на провал в тот самый момент, когда вы решили заняться самодеятельностью. И вы ничего мне не посоветуете? Он цеплялся за Настю, как за соломинку, но по его обмякшей фигуре было видно, что он уже понял всю безнадежность своего положения. «Валя, я могу посоветовать только одно». «Что?» — встрепенулся он. «То, что всегда советуют преступникам в книжках и кинофильмах. Ваш сын должен прийти с повинной раньше, чем мы арестуем заказчика». «И его не посадят?» «Скорее всего, посадят, но срок будет меньше. А если он будет вести себя правильно, то его могут даже до суда оставить на свободе. Этого я вам не гарантирую, но такое вполне может случиться». «И никаких других вариантов?» — упавшим голосом спросил Самарин. «Никаких, Валя, мне очень жаль. У нас с вами остались два непроясненных вопроса». «Каких?» «Адрес и приметы того человека, который нанял вашего сына и его друга». В общем, Настя представляла себе, какой адрес он сейчас назовет. Коротков приезжал к ней после убийства актрисы Халиповой и после того, как побеседовал с Кричевцом. Именно у дома, где живет Кричевец, филолог и увидел Юрку. И приметы, которые он назовет, наверняка окажутся приметами каскадера. И режиссера Островского Самарин как раз там и увидел. Так и вышло. «Про Островского, пожалуйста, поподробнее», — попросила она. Он приехал вечером, часов около 10, вместе с молодой девушкой. «Все правильно, так и было», — подумала Настя. «Пока все сходится. Так что Самарин не врет и ничего не путает». Около половины первого ночи они уехали. «Кто это они?» — насторожилась Настя. Около половины первого уехала Юлия на машине Островского. «Островский и девушка», — пояснил филолог. «Они вместе приехали и вместе уехали. На черном Лексусе». «А вот это уже непорядок. По показаниям Кричевца, Островского и Волковой, выходило совсем иначе». «Вы уверены? Вы точно это видели?» «Да, точно, Настя. У меня зрение очень хорошее, даже в темноте. Можете проверить». «Может быть, вы видели только девушку, но решили, что раз они вместе приехали, то и уезжают вместе. Вспомните как следует, Валя, это важно». «Да нет же, я отлично видел их обоих. Островский сел за руль, а девушка рядом. Потом, примерно через час или, может, чуть меньше, из дома вышел тот человек, заказчик, и с ним была женщина. Они сели в машину и уехали, я тогда ужасно расстроился». «Почему?» «Я решил, что раз он оттуда уехал ночью, значит, он там был в гостях, и я его снова потерял. Понимаете, они так быстро вышли, буквально побежали к машине и рванули с места. А я не успел поехать за ними. Моя машина стояла чуть дальше, и я растерялся. В общем, я решил, что упустил его. Но выхода не было, и я стал ждать. А вдруг что-нибудь еще случится, что мне поможет? Мне не хотелось возвращаться домой с сообщением, что я провалил все дело. Мы с Сашкой так долго его выслеживали, и получается, что все впустую. Понимаете?» «Понимаю. Но ведь он вернулся, верно? Вы сказали, что утром он выходил из подъезда с газетой в руках. Да, он вернулся. Они втроем вернулись. Вот даже как. Настя уже ничему не удивлялась. Вдвоем уехали, так вдвоем. Втроем вернулись, так втроем. Все врали, все, кроме несчастного Самарина. Точно, втроем. Тот человек, женщина, которая с ним выходила, и Островский. А девушки с ними не было? Не было. Их было трое. И потом что? Больше ничего. Утром тот человек вышел, и я поехал домой. Как вам показалось, Островский был трезв, когда ночью уезжал с девушкой. Он твердо стоял на ногах. Он был сильно пьян, это даже мне было заметно. Я еще, помню, удивился, зачем он в таком состоянии садится за руль. Уф, ну и денек. Все понятно. Островский сбивает женщину с ребенком и уезжает, не останавливаясь. Юля впадает в истерику. Островский звонит Кричевцу. Нет, зачем? Не станет Островский ему звонить. Он где-то останавливает машину и пытается успокоить актрису. У него ничего не получается, а время идет. И Кричевец, который видел, что Островский уезжает не в самом трезвом виде, названивает ему сам, чтобы убедиться, что тот благополучно доехал. Но режиссер пока еще не доехал. По его голосу и по звукам Юлиной истерики становится понятно, что что-то произошло. Кричевец выясняет, где находится его патрон по будущим съемкам, и они с Анитой едут разруливать ситуацию. Вероятно, все оказывается куда хуже, чем они ожидают. Юля требует, чтобы они вернулись к месту наезда, вызвали милицию и скорую помощь и во всем признались. Ей легко быть честной и порядочной. Не ей же в тюрьму садиться, а Островскому. А допускать этого нельзя. Режиссера надо спасать во что бы то ни стало, не то Кричевец останется без работы. Юлю уговаривают, успокаивают, обещают, что вернутся к месту происшествия. Едут на двух машинах. Разумеется, Островского от руля отстраняют, он пьян. Юля тоже вести машину не может, она в слезах. Одну машину ведет Кричевец, другую — Волкова. Они выезжают подальше, находят достаточно пустынное место и решают вопрос с Юлией кардинально. Она больше никому не скажет, что женщину и ребенка задавил великий режиссер Островский. И убийцу, насмерть сбившего пешеходов, тоже никто искать не станет, потому что убийца Юлия Халипова. Вот и машина при ней, а на машине явные следы столкновения с людьми. Вот почему Юля так спокойно вышла из машины и позволила себя убить. Она знала своих убийц, всех троих, и доверяла им. Они вернулись в дом Кричевца и выстроили свою версию случившегося. Так появилась история о телефонном звонке, который невозможно проверить, потому что звонили на городской номер. История о напившемся Островском, который одолжил любовнице свой автомобиль и заснул в гостях мертвым сном. История о том, как они волновались, звонили Юле домой, искали ее. Они все продумали тщательно, аккуратно. Они не учли только несчастного отца, который в наивных попытках спасти беспутного сына несет вахту неподалеку и наблюдает все их передвижения. Они были уверены, что их никто не видит. Им просто не повезло. Доценко решил начать издалека. Можно спокойно вести неспешную беседу, делая вид, что просто еще раз уточняешь детали и ничего плохого не подозреваешь, усыпить бдительность, а потом бабахнуть из тяжелой артиллерии. Островский был трезв и чем-то сильно раздражен. Мишу это более чем устраивало. Раздраженный человек плохо контролирует то, что говорит, и если ему есть что скрывать, обязательно допустит ошибку. Давайте начнем с самого начала, Константин Федорович. Зачем вы поехали в гости к Антону Кричевцу? А что, для этого нужен повод? Сердито огрызнулась светило кинематографии. Люди ходят друг к другу в гости просто так, потому что они дружат. «Раньше вы говорили, что поехали, чтобы отдать новый вариант сценария», — ненавязчиво напомнил Доценко. «Ну да, так и было, я привез сценарий. Седьмой вариант, черт бы ее побрал. Ее это кого? Аниту. Все время ей что-то не нравится, придирается к каждому эпизоду. А при чем тут Анита Станиславовна? Раньше вы говорили, что сценарий читал Кричевец, потому что должен был выступать постановщиком трюков. Разве не так? Так, так. Но у Аниты свой интерес, поэтому сценарий читала в первую очередь она сама. Какой у нее может быть интерес? Вполне искренне удивился Михаил. Так она же собиралась сыграть главную роль. Островский недоуменно посмотрел на сыщика, который не понимает таких элементарных вещей. «Вы что, не знали?» «Нет, никто об этом не говорил. А что, Анита Станиславовна хорошая актриса? Надо же, сколько талантов у одной женщины!» «Да какая там она актриса?» — махнул рукой режиссер. «Смех один. Ну, природные данные есть, так что в моих руках она бы справилась. Это уж вы можете не сомневаться». «Все-таки это большой риск — снимать непрофессиональную актрису». Миша решил проявить знание вопроса. Как правило, из таких затей ничего путного не выходило. «И как вы не боитесь, Константин Федорович?» «А мне не все равно. За ее же деньги снимать, не за мои. Если она плохо сыграет, я ничего не теряю, потому что снято-то будет рукой мастера. То есть снято будет хорошо. И ко мне, как к режиссеру, претензий не возникнет». Повторил он, вероятно, опасаясь, что далекий от искусства милиционер пассаж про руку мастера может не оценить. «Вы хотите сказать, что фильм будет сниматься на деньги Волковой?» Миша ушам своим не верил. «Откуда у нее такие деньги?» Впрочем, он точно не знал, сколько нужно денег, чтобы снять фильм. Может, не так уж много? «Именно это я и хочу сказать». «Неудивительно, что Анита ничего вам про это не рассказала. Она не хочет, чтобы информация раньше времени утекла в прессу. Она хочет, чтобы это была бомба. Неожиданное появление на экране доктора физико-математических наук, да еще в главной роли. И она там блеснет всеми своими талантами, и танцами, и гитарой, и саксофоном, и говорить будет по-испански. А если она платит, так я и сниму, как она хочет». «И сколько стоит такое кино?» — осторожно спросил Доценко. «Пока мы запланировали бюджет в $1 миллион». В голосе Островского слышалось нескрываемое самодовольство. «Миллион? Нехило. И откуда у Аниты Волковой $1 миллион? Собирается ограбить банк? Впрочем, у нее есть богатый брат, с которым, как все уверяют, она очень дружна. Наверное, он пообещал ей деньги. Да, скорее всего, так и есть». «Права оказалась Настя Павловна. Ой, как права». Не смирилась Анита Станиславовна с потерей статуса. Вон чего удумала. Уникальная, ни на кого не похожая, единственная в своем роде. «А если не брат дает деньги на кино, тогда кто? Кто еще есть у Аниты Волковой?» «А еще у нее есть сестра, которая ведет себя крайне подозрительно. Крутит какие-то темные делишки с немецкоговорящим иностранцем и впадает в транс, когда тот исчезает, и она не может его найти. Было подозрение, что Люба Кабалкина проворачивала с ним финансовую аферу, уж не для того ли, чтобы добыть денежки сестрице на съемке. Ради Аниты она на все готова. Мать Зоя Петровна так и говорила, мол, Любочка Аните в рот смотрит и надышаться на нее не может, так сильно любит». «Мне нужно позвонить». Миша лучезарно улыбнулся Островскому. «Вы позволите, я выйду в другую комнату? Буквально на минуту». «Я не хотел бы беспокоить вас на рабочем месте», — вежливо произнес в трубку Зарубин. «Может быть, вы можете покинуть офис? Я жду вас в кафе «Сирена», это совсем рядом с вами». «Знаю», — ответила Кабалкина. «Я выйду к вам 10 минут». Пришла она не 10 минут, а 20. Но ведь человек на службе, дела, текучка. Зарубин с Колей Силуяновым успели все проговорить и даже съесть по салатику и выпить по чашке кофе. Кабалкина выглядела уставшей и измученной. Видно, немец-то так и не нашелся пока. «Люба, познакомьтесь, это мой коллега. Он работает в Интерполе и может вам помочь с поисками вашего друга», — представил Сергей Силуянова. Тот привстал и изобразил джентльменский поклон. «Очень приятно, Николай». «Люба, а вы правда можете помочь?» «Я могу постараться». «Он может, может», — подхватил Зарубин. «Вы меня простите, Люба, я в тот раз был жесток и несправедлив к вам. Я потом долго думал над нашим разговором и понял, что был неправ. Сначала надо выяснить, что случилось с вашим другом, а потом уж судить о том, любит он вас или нет, правильно?» «Спасибо вам», — почти прошептала Люба и снова собралась заплакать. «Не плачьте, Люба, не надо. Лучше скажите-ка нам имя и все данные на вашего жениха. Джавад Кезоглу». «Как?» — воскликнули сыщики почти хором. «Кезоглу?» — повторила она. «Джавад. А почему вы так удивились?» «Нет-нет, все в порядке», — быстро сориентировался Силуянов. «Просто мне отчего-то казалось, что речь пойдет о европейце. Он турок». «Чем он занимается?» «Он... не знаю. Сейчас, наверное, ничем». «Что значит сейчас? А раньше чем занимался?» «Летом он работает в отеле. Дает водные мотоциклы на прокат. А когда не сезон, тогда у него нет работы». «Вы давно знакомы?» «С прошлого года. Я летом отдыхала в Турции с детьми, как раз в том отеле, где он работал. Мы познакомились». «Люба», — вступил Зарубин, — «почему вы никому о нем не рассказывали? Ведь даже ваша мама не знает ничего. Почему?» «Мне было стыдно. Ужасно стыдно. Я боялась, что со мной поступит так же, как когда-то с мамой». «И поэтому вы разговаривали с ним по-немецки, чтобы мама ни о чем не догадалась?» «Да, конечно. Вообще-то он по-русски почти совсем не говорит, только чуть-чуть. Я его учила. А немецкий знает. В Турции вся обслуга знает немецкий. Если бы я стала при маме говорить с ним по телефону по-русски, она бы сразу догадалась, что я говорю с любовником, да еще и с иностранцем». «Все равно я не понимаю, почему вам было так стыдно? Почему вы так его стеснялись?» — упорствовал Зарубин. «Что плохого в том, что человек выдает технику на прокат?» Люба всхлипнула, вытерла слезы салфеткой и машинально скомкала ее. «Вы знаете, что такое человек, который работает в прокате? Ему даже на территорию отельного пляжа заходить нельзя. Он сидит в 10 метрах от шезлонгов под тентом, а пройти эти 10 метров не имеет права. Его сразу же охрана выгонит, а потом и уволить могут. Он пария, изгой. И все, кто хоть раз отдыхал в Турции, это прекрасно понимают». «И в этом году», — начал подсказывать Силуянов. «Да, я снова туда поехала. Мы были так счастливы. Мы собирались пожениться». «И он бы приехал жить в Россию?» «Нет, я с детьми уехала бы к нему. Мы так решили». «Любочка», — осторожно начал Зарубин, «не сердитесь на меня за то, что я сейчас скажу. Обещайте, что не рассердитесь». «Обещаю». «У вас много денег?» «У меня?» Она удивилась вопросу, потому что ожидала совсем другого продолжения разговора. «Много. Во-первых, последние 8 лет я очень хорошо зарабатываю. И, во-вторых, отец моего младшего мальчика перевел на мой счет в банке большую сумму, чтобы ребенок мог нормально расти и получил хорошее образование». «Отец вашего мальчика состоятельный человек?» «Более чем. Он не просто состоятельный, он очень богатый человек. Только не требуйте, чтобы я назвала его имя». Что вы», — замахал руками Зарубин. «Нам это и не нужно. Скажите, вы знаете, что ваша сестра собирается начать проект с режиссером Островским?» «Да, конечно. А откуда вы знаете?» — вдруг испугалась она. «Я дала слово Аните никому об этом не говорить. Она хочет, чтобы никто заранее ничего не узнал». «Никто и не узнает», — пообещал Сергей. «Но ведь такой проект стоит очень дорого. Разве у Аниты Станиславны есть такие средства?» «Нет. Но я пообещала ей помочь». «В каких размерах?» «В больших. Я пообещала ей дать 300 тысяч долларов. Такими средствами я располагаю. Просто подарить такую сумму? Невероятно, не поверил Силуянов. Зачем же просто дарить? Мы с Анитой договорились, что она будет отдавать долг по мере поступления доходов. Фильм выйдет в прокат, его будут покупать телеканалы. Конечно, может быть, она вернет не все деньги, но я к этому готова. Она же моя сестра, а не чужой человек. Я это вот к чему веду, Любочка. Зарубин вдруг стал очень серьезным. 300 000 долларов — это сумма весьма значительная. Особенно для безработного прокатчика. Не могло ли так получиться, что он узнал о вашем обещании дать деньги сестре и решил, что вы теперь останетесь ни с чем, что у вас больше нет средств, и таким образом вы ему больше не интересны? Вам это приходило в голову? Приходило. По лицу Любы текли слезы, но она их не замечала. И от этого мне было еще больнее. Разве я могла рассказать такое маме? «Наверное, нет», — со вздохом согласился Сергей. «А кому вы рассказывали о том, что собираетесь замуж за Джавада?» «Только Аните. Она умная и добрая. Она не стала бы меня осуждать. Она же маму простила, значит, и меня простила бы». «И о том, что Джавад исчез, вы тоже ей рассказали?» «Нет». «Почему?» «Мне было стыдно. Анита предупреждала меня, что он может оказаться Альфонсом, что ему нужны только мои деньги, а я так возмущалась, даже поссорилась с ней». «Потом-то помирились?» — с улыбкой спросил Силуянов. «Конечно. Анита никогда не дуется, она все понимает». «Хорошо, Любочка. Вы мне вот на этом листочке напишите все данные, телефоны какие знаете, название отеля, где Джавад работал. Я постараюсь что-нибудь придумать». «Спасибо вам». Она быстро написала имя и фамилию Джавада, название отеля, название города, где жила его семья, и номер мобильного телефона. Минут через 10 после ее ухода сыщики вышли из кафе. «Все ездят в Турцию отдыхать», — мечтательно произнес Силуянов. «Вот ты, Серега, был там хоть раз?» «Не-а. А ты?» «И я не был. У меня как отпуск, так к родителям на дачу вкалывать. Там работа никогда не кончается. Все время что-то чинить надо или полоть, или строить. А эти все по Турциям разъезжают». «Кто все-то?» — не понял Зарубин, который уже успел мысленно перенестись к своей любимой Гуле и мечтал о том, как они тоже, может быть, поедут к теплому морю и золотистому пляжу кататься на водных мотоциклах. Когда-нибудь. «Ну вот Люба, например. И каскадер твой, ты же сам рассказывал. Он там девушку слегка попортил. Забыл?» «Забыл. Колян, с меня бутылка». «За что?» «За то. Я все понял». «Да что ты можешь понять-то, дитя природы?» — усмехнулся Силуянов. «В твои годы еще ничего понимать не положено». «Да иди ты!» — отмахнулся Сергей. «Мы с тобой думали, что этот Джавад узнал про кино и решил, что Люба теперь совсем нищая и никакого интереса для него не представляет. А на самом деле все было наоборот. Это Анита узнала, что Люба собирается слинять замуж вместе со своими денежками и приняла меры». «Думаешь?» — недоверчиво поднял брови Николай. «Точно тебе говорю. Смотри, как по срокам сходится». Люба говорила, что однажды Джавад уже пропадал. Это было летом, в августе. Скорее всего, именно тогда она Аните и сказала, что собирается замуж. Анита посылает каскадера поговорить с женихом. Ну, денег там предложить отступных, или попугать, или просто убедить. На какое-то время это помогает. Джавад перестает звонить Любе и меняет номер мобильника. Потом снова объявляется. У них любовь-морковь. И тут, как назло, Джавад звонит, когда Люба находится у матери в гостях. Но ведь там же и Анита находится. У них бабушкин юбилей. И Анита понимает, что пляжный работник снова у станка. И на следующий день в Турцию вылетает каскадер. Вот после второго визита Джавад и не объявляется. «А ты уверен, что каскадер в августе летал в Турцию?» «Абсолютно. Я его загранпаспорт видел. И потом, это же часть его легенды. мол, ездил в августе, закрутил с девушкой, теперь надо исправлять положение. Понятно ведь, что никто эту историю не стал бы проверять. Ну, Анита Станиславна, ну, мастерица. Как в сестрины денежки-то вцепилась, по трупам идет. Это точно по трупам, поддакнул Силуянов. Актрису бедняжку не пожалела, сестру до нервного срыва чуть не довела. Что еще там за ней числится? Психолог Аничкова. Твой труп, между прочим, а я о нем помнить должен, уколол его Сергей. Так Аничкову каскадер заказал, а не Анита. Слушай, ты что, всерьез думаешь, что этот безработный каскадер может хотя бы плюнуть без ее разрешения? Да она всех под себя подмяла, всеми помыкает, все под ее дудку пляшут. И убийство Аничковой было нужно Аните, а вовсе не каскадеру. Зачем? А вот это вопрос, согласился Зарубин. Но ответ мы на него все равно получим. Он посмотрел на часы и с удовлетворением произнес. Если все шло по плану, то каскадера Кричевца и мадам Волкову Ольшанский уже часа полтора как допрашивает. Прошло еще несколько дней, пока картина не выстроилась полностью, и теперь в ней уже не оставалось пробелов. Да, Анита Станиславна Волкова умела ждать, терпеть и планомерно идти к поставленной цели. После увольнения из научного института она 2 года мыкалась, пытаясь найти себе высокооплачиваемую и престижную работу, но безуспешно. И тут умирает Станислав Оттович. С этого момента и начинается движение Аниты к новым вершинам. Брат и сестра, эти сопляки, отнявшие у нее родителей и испоганившие ее детство и юность, эти сопляки теперь в полном шоколаде. Денег куры не клюют, а ей уже за 40 и впереди ничего. Никчемный Антон, которым уже нельзя гордиться, и жалкие гроши, получаемые за репетиторство. Нет, так не пойдет. Она снова взойдет на трон, станет королевой и засияет собственной неповторимостью и уникальностью, а брат и сестра ей в этом помогут. Идея со съемками фильма, в котором она сыграет главную роль и который должен снять, разумеется, известный режиссер, родилась быстро. А вот задача добывания денег решалась медленно. Анита разыгрывает мудрую и любящую воссоединительницу семьи. Она заставит их всех, и старшее поколение, и младшее, смотреть себе в рот. Она всегда умела не показывать своих истинных чувств и ловко притворяться, изображая послушание, дружелюбие, приязнь и даже любовь. Она была умной женщиной и очень неплохой актрисой. Она точно знала, как нужно вести себя и как разговаривать с тем или иным человеком, чтобы ее любили, и всегда добивалась своего. Мать легко поверила в спектакль под названием «Возвращение блудной дочери» и в то, что Анита простила ее. Старая маразматичка-бабка тоже ничего не заподозрила, хотя только одна Анита знала, каких нечеловеческих усилий стоило ей не завизжать и не убить глупую старуху, когда та называла ее Нюточкой и особенно бабылкой. Дед и отчим не в счет, эти всегда, как считала Анита, готовы верить, что их любят, самодовольные тупые самцы. И с Любой проблем не было. Она, всегда готовая любить человека и не ждущая ни от кого подлости, мгновенно подпала под влияние старшей сестры. Правда, Любаша чуть было глупостей не наделала. Замуж собралась за безработного турка. Но тут Анита вовремя подсуетилась, незаметно проверила мобильник сестры. Конечно же, номер Джавада оказался в списке 10 последних номеров, ведь Любочка-дурочка названивала ему по 2 раза в день. Имея номер телефона, было совсем несложно разыскать новоявленного жениха и договориться с ним о встрече. Антон поехал в Турцию на неделю и вопрос решил. Потом, правда, оказалось, что не окончательно. Пришлось ехать еще раз. Когда к уговорам и деньгам прибавляется мышечная сила и точность удара, оно как-то убедительнее получается. А вот с братом Валерием были сплошные проблемы. Да, он готов был общаться с Анитой и даже дружить с ней, но на этом все и заканчивалось. Влиять на него не мог никто. Проект со съемками фильма он сразу же назвал бредом и глупостью и попросил Аниту больше с ним об этом не заговаривать. Более того, через полгода после смерти отца он женился на дурочке-свистушке-наркоманке, и отныне она была для него светом в окошке. Все для Лары. Все мысли только о ней, и все деньги тратятся только на нее. Анита употребляла все свое красноречие, чтобы убедить брата в необходимости лечения Ларисы, потому что понимала, если девчонку начнут лечить, то прекратится бесконечное вкладывание денег в ее раскрутку. Но Валерий ничего не хотел слушать и в жесткой форме просил Аниту не вмешиваться в его дела. Тогда она решила их развести или, по крайней мере, поссорить и отдалить друг от друга. Для этого была придумана и разыграна комбинация с постановкой спектакля «Лариса лесбиянка». Звонки с женскими голосами, когда Ларисы не было дома. Подловить нужный момент труда не составляло. Достаточно было из разговора с Валерием узнать, что сегодня Лариса работает в мастерской, и можно организовывать звонок. Благо дурочек, желающих подзаработать, кругом полно. Одновременно была приготовлена история о том, как Лара делала Аните непристойные предложения. Анита перестала приходить к брату, когда его жена была дома, и выжидала наиболее благоприятный момент, чтобы довести до его сведения то, что нужно. И как апофеоз всего, сцена с внезапно нагрянувшим в мастерскую мужем, когда Лариса спит в объятиях любовницы. Для этого была нанята девушка, которая познакомилась с Ларисой, напросилась к ней в гости в мастерскую посмотреть картины, подсыпала ей в чай сильное снотворное и проделала все прочие необходимые манипуляции, чтобы зашедший в прогнозируемое время муж мог увидеть то, что нужно. Он и зашел, потому что его привела Анита, удачно и вовремя стершая ноги новыми ботинками. Ведь пообедать вместе в тот день предложила именно она. Она же и ресторан выбирала. Дескать, все равно будет в районе Чистых прудов по делам. Все как по нотам. О, Анита Станиславна отлично изучила своего брата и могла легко предсказывать его поведение в тех или иных ситуациях. Она точно знала, что ничего выяснять у Ларисы он не станет. Тут она сыграла безошибочно. Но влиять на Валерия она все-таки не могла. Еще в августе она зашла на работу к Любе и увидела на ее столе несколько визитных карточек Аничковой. Незнакомое слово «кинезиология» ее заинтересовало. Она незаметно взяла карточку и навела справки. Оказалось, что кинезиология — довольно полезная штука, если уметь ею пользоваться. Вот он, реальный шанс заставить непокорного братца плясать под ту музыку, которую закажет Анита. Она позвонила Аничковой, назвалась сотрудницей холдинга «Планета» Любой Кабалкиной и договорилась о встрече. Собственно, мысль назваться чужим именем пришла ей в голову неожиданно, когда Аничкова стала спрашивать, где Анита взяла ее телефон. Ни на кого не сослаться она не могла, а Люба сказала, что всех сотрудников планеты психолог будет обслуживать анонимно, то есть не разглашая их имена в трудовом коллективе. Вот и пусть Галина Васильевна думает, что работает с Кабалкиной, ведь сама Люба ни за что к ней не пойдет, в этом Анита была уверена. Однако встреча с психологом повернулась неожиданно для Аниты. Галина Васильевна отказала ей, причем самым нелицеприятным образом. «Научите меня кинезиологии», — потребовала Анита, привыкшая, что все ее желания исполняются беспрекословно. «Зачем вам это нужно?» — вполне доброжелательно поинтересовалась психолог Аничкова. «Я не могу справиться со своим братом. Он меня совершенно не слушается». Аните даже в голову не приходило солгать. Ей казалось, что ее желание влиять на брата более чем естественно. «То есть вы хотите овладеть методом кинезиологии, чтобы заставить вашего брата делать то, что вы хотите?» — прямо спросила Галина Васильевна. «Я сожалею, но вы напрасно пришли ко мне». «Почему же? У моего брата проблемы, которые он не осознает, и я хочу помочь ему». Анита почувствовала, что с размаху зашла слишком далеко и попыталась отыграть назад, но это не помогло. «Если вы не можете справиться с братом, и вас это беспокоит, то это у вас проблемы, а не у него. С вашими проблемами я готова работать, если хотите». «У меня нет проблем», — резко ответила Анита, «а вот брату я хочу помочь». «Не надо меня обманывать», — холодно ответила Аничкова. «У нас с вами ничего не получится, Любовь Григорьевна. Всего доброго. Счет за ваш визит я выставлять не буду». Анита ушла совершенно обескураженной. Как ни пыталась, она не могла понять, почему кинезиолог ей отказала. Но с отказом она так или иначе смирилась. И все было бы хорошо, если бы от Любы она не узнала, что планируется прием в честь десятилетия планеты. На приеме будет Аничкова, будет сестра Люба и, вероятнее всего, брат Валерий. Вот это уж совсем ни к чему. А ну как Люба вздумает познакомиться с Галиной Васильевной, представиться ей, тут-то все и выплывет. И тогда уж Аните совершенно точно никогда не удастся заполучить строптивого брата со всеми потрохами и деньгами. Нет, ни в коем случае допускать этого нельзя. Аничкова не должна прийти на прием. И вообще нужно избежать любой возможности встречи психолога с Любой. Как же она раньше-то об этом не подумала? Ей казалось, что она все предусмотрела. Что Люба ни за что не пойдет к психологу. Что психолог не откажет Аните в ее просьбе. А оказалось, все совсем не так. Все построение начало рушиться, как карточный домик, и необходимо было немедленно принять меры. Анита их приняла. Вернее, она приняла решение. А осуществлял его Антон Кричевец с помощью каких-то безмозглых балбесов. Антон же позвонил племяннику Аничковой и сделал так, чтобы имя Любы Кабалкиной из ежедневника исчезло. Вот такая выстроилась картина. Но чтобы сложить мозаику, следователю Ольшанскому пришлось несколько дней подряд вести многочасовые допросы и очные ставки, проводить опознания и следственные эксперименты, а оперативники мотались по всему городу в поисках информации, которую требовал следователь. Но с каждым днем заданий сыщикам поступало от Ольшанского все меньше и меньше. Теперь основную работу предстояло проделать ему самому. А ребята с Петровки уже занимались другими убийствами, которые в Москве совершаются ежедневно. Так что без дела им не сидеть. В назначенный день Настя Каменская вышла на работу и неожиданно поймала себя на том, что не думает, как раньше, как бы ей увильнуть от оперативки. Не то чтобы она с нетерпением ждала встречи с начальником, вовсе нет. Но былого страха и нервозности не было. Она, как обычно, пришла на службу рано и к началу совещания успела выпить кофе с Коротковым и обсудить с Мишей Доценко преимущества и недостатки обоев, образцы которых он привез с ярмарки стройматериалов. И еще она успела созвониться с Женей Фроловым, который когда-то был старостой ее курса в университете, и уточнить время и место встречи выпускников. В этом году исполняется ровно 20 лет с момента окончания университета. Да-да, с тем самым дядей Женей, который, как оказалось, Настю и разыскивал, пока она жила в Болотниках. Ровно в 10 утра она вместе со всеми вошла в кабинет Афанасьева и заняла свое привычное место, на котором сидела все годы, пока начальником отдела был Колобок Гордеев. «Каменская!» В возгласе полковника было столько неподдельной радости, что все сотрудники как один в недоумении уставились на начальника. «Как же я рад, что ты, наконец, появилась. Мы тут без тебя, как без рук, совсем зашиваемся. Ну, ты как? Окончательно выздоровела?» Настя почувствовала, как в груди нарастает и рвется наружу непонятно откуда взявшееся счастье. «Как все оказывается просто. Ты перестаешь бояться человека и ненавидеть его, и он тут же реагирует на это открытостью и искренностью». «Окончательно, Вячеслав Михайлович», — ответила она, с трудом борясь с дурацкой улыбкой, расплывающейся по лицу. Ты смотри, первое время не очень-то бегай, щади ногу. А вы, мужики, он выразительно посмотрел на остальных, имейте снисхождение, отнеситесь с пониманием. Вас много, а Каменская у нас одна. Приступаем к работе. Добрых полдня Настя ходила под впечатлением от встречи с Афоней. Нет, так не бывает. Так просто не может быть. Где-то в Болотниках она думала и бормотала какие-то фразы, а здесь, в центре Москвы, на Петровке, ее начальник... Нет? Или да? Ближе к концу дня к ней заглянул Сережка Зарубин. «Слышь, Павловна, ты у нас самая умная. Я у вас самая больная», — перебила его Настя. «Слыхал, что начальник утром сказал? Поимей снисхождение и отнесись с пониманием». «Ну ладно, ты у нас самая больная, поэтому объясни мне, тупому и необразованному, почему все-таки психолог Аничкова отказала Волковой? Вот я в этом деле все понимаю, а этого не понимаю». «Что ж тут непонятного?» Волкова хотела взять брата за руку и выискать все его слабые места, чтобы понимать, на что нужно давить, чтобы заставить его подчиниться. «Это мы с тобой понимаем. Но ведь Аничковой она сказала, что хочет помочь брату. Разве плохо научить человека каким-то приемам, чтобы он мог помогать другим?» «Сережа, помогать можно только тогда, когда тебя об этом просят. А Риттер сестру ни о какой помощи не просил. Разницу чувствуешь?» «А почему нельзя помогать, если не просят?» «Закон такой есть». «Закон? Это что-то новенькое. Что за закон?» «Никогда не делай, не говори, не думай ничего, о чем тебя не просят». «Впервые слышу», — фыркнул Зарубин. «Где ты этого набралась, глупость какая-то?» «Как это не делать, если не просят? Нас, между прочим, преступники тоже не просят, чтобы мы их ловили. Но мы же ловим, и ничего, даже зарплату за это получаем. Чего-то ты, Павловна, перемудрила». «Может быть». Она не стала спорить. На первый взгляд это действительно звучит дико. Но чем больше думаешь над этим, тем лучше понимаешь, что это правильно. Она вышла из здания ГУВД в 21:00 и с удовольствием подумала о том, как приедет домой, в свою квартиру на Щелковской. Родственники забрали из больницы удачно прооперированного сынишку и благополучно отбыли в родной город. Теперь она снова жила в привычной обстановке, ежедневно виделась с мужем и спала на любимом диване. Но прежде чем она поедет на Щелковскую, она сделает еще одно дело. Она чувствует, что сделать это просто необходимо. Это нужно не кому-то, а ей самой. У входа в метро Настя купила огромный букет цветов и поехала на Леснорядскую улицу, где жил Павел Дюжин. Долго звонила в дверь, но ей никто не открыл. Можно было бы позвонить Павлу на мобильник, но зачем? Что это изменит? Она и так сделала то, что хотела. Настя позвонила в соседнюю квартиру. Ей открыла молодая женщина с грудным ребенком на руках. «Простите за беспокойство, я могу оставить у вас цветы для Павла Дюжина?» «Для Паши?» Женщина расцвела улыбкой. «Конечно, оставляйте. Они сегодня поздно придут, они в театр пошли». Настя вытащила из сумки блокнот, вырвала листок, написала от благодарной ученицы и сунула в середину букета. «Только посмотрите, чтобы записка не выпала», — попросила она молодую маму. «Конечно, конечно, я все ему передам». Идя к метро, Настя мысленно твердила: «Спасибо тебе, Паша, за науку. Спасибо тебе за все, чему ты меня научил. Спасибо тебе за то, что ты есть». И вдруг неожиданно поймала себя на мысли: «Я абсолютно счастлива». «Да нет же», — тут же одернула себя Настя. «Не может она быть абсолютно счастлива ни с того, ни с сего, на ровном месте. Не может. Так не бывает. Нет. Или да?»